Почему я начал говорить на эту тему? Дело в том, что сегодня в церквях предлагается множество различных дел. И я думаю, с каждой кафедры в большей или меньшей степени мы слышим призыв о том, что нужно спасать этот мир.